Самсон находился на транспорте Акрюшната в кабинете командира каравана. Раскинувшаяся на полу кабинета схема двумерного пространства демонстрировала около 40 пространственно-временных пузырей. Каждый пузырь содержал всего один корабль. У пространственно-временных пузырей есть ограничения по массе, и каждый из кораблей каравана был настолько тяжел, что едва-едва вписывался в это ограничение. Самсон, держа в одной руке бумажный стаканчик, изучал схему двумерного пространства. Караван двигался правильным курсом, поэтому Самсон скучал. В качестве офицера техника он был специалистом по экстренному ремонту, а при правильном курсе никаких сложностей не ожидалось. Более того, сейчас он был здесь в качестве представителя графа Хайт, а главный инженер на каждом корабле имелся свой. Если возникнет проблема, он с ней и будет иметь дело. Более того, все главные инженеры на случай осложнения на фронте состояли в резерве первой очереди и имели звание как офицеры техники, и по этому званию многие здесь превосходили Самсона. Сзади послышались шаги. У Самсона не было пространственного восприятия, но он, даже не поворачивая головы, знал, чьи они. Походка Павырьюа, его давнего подчиненного, была ему хорошо знакома. «Никак не могу привыкнуть к скуке», – пожаловался Самсон. «Когда нечего делать, просто не нахожу себе места». «Ночь хорошо», – ответил Павырьюа. «Ты ведь до того был занят по полной программе, так? И когда прибудем на место, у тебя тоже будет полно работы. В промежутке можно и расслабиться, а?» «Ну да», – кивнул Самсон. В голове его всплыли неприятные воспоминания. Действительно, до отправления каравана делу Самсона было по горло. Фабрики антивещества, которые должны быть расположены вокруг звезды Хайт, и топливные базы, которые следует установить на газовой планете под названием Бергуит. Собрать оборудование для установки того и другого, и собрать людей, которые будут это все обслуживать, такова была работа Самсона. С оборудованием особых проблем не было. Империя стремилась сделать графство Хайт своей постоянной базой, поэтому сотрудничала охотно. Честно говоря, Самсону почти ничего делать и не пришлось. Космические силы предложили 20 отлично функционирующих, не старых на вид, мобильных фабрик антивещества, а прочее оборудование он приобрел со своего запястного компьютера, не выходя из номера в гостинице. Проблема была с людьми. Сейчас на рынке труда столицы спрос беспрецедентно превышал предложение. Аналитики говорили, что сейчас баланс спроса и предложения нарушен чрезвычайно сильно. Еще незадолго до войны в имперских гражданах, являющихся опытными инженерами, причем во всех областях, возникла нужда. Когда началась война, много обученных имперских граждан постепенно стало поступать из войск, но назвать их по-настоящему опытными было трудно. По одним лишь объявлениям набрать нужное число вассалов было невозможно, и Самсону пришлось испробовать все мыслимые и немыслимые методы, чтобы собрать людей. Ему всегда нравилось возиться с техникой, и его хобби превратилось в работу. Однако о работе в столице так сказать было нельзя. Понимая, что на ферме ему тоже придется иметь дело с наемными работниками, Самсон трудился самоотверженно, однако при этом сильно уставал. Повернувшись наконец к Павырьюа, Самсон обнаружил, что его старый подчиненный держит в руке стеклянный бокал. Взявшись за эту руку и притянув ее к себе, Самсон понюхал. Его нос ощутил ароматы полыни и спирта. «Спиртом заливаешься?» – укоризненно спросил Самсон. «Еще не заливаюсь. От меня ж самого не несет. Ну, значит, собираешься заливаться. Да еще здесь. А ты сам, главный инженер, разве не заливаешься?» «Это чай». Самсон протянул свой стаканчик. «А, что это такое?» Тоже вдохнув аромат, Павырьюа скривился. «Чай Максирон», — объяснил Самсон. «Странноватая штука, но в последнее время мне нравится». «Действительно странная», — согласился Павырьюа. «Ну а кроме этого, что-нибудь, а?» Словно по волшебству, в руках Павырьюа появилась бутылка и еще один бокал. «Я на работе», – ответил Самсон. «Но тебе же скучно». «Конечно, скучно. Работа, как правило, и бывает скучная. По-моему, такой работы, на которой весело, вообще не существует. Даже если ты не будешь делать такое лицо, будто кофейные зерна пережевываешь, Я все равно знаю, что работу главного инженера ты любил, а? Мог орать на несчастных подчиненных, мог пинать их в свое удовольствие. Я подчиненных не пинал. Несмотря на утешение поварьё, на душе у Самсона легче не стало. Да ладно! И поварьё мягко пододвинул к нему бокал. У меня на родине, если перелома в итоге нет, это пинком не называют. Взяв бокал, пояснил Самсон. Если человек растерялся и вообще не понимает, что делать, а ты его самым носочком ноги приводишь в себя, это вовсе не пинок. Ну конечно. Со всезнающим видом кивнул поварьё и наполнил бокал. Думаю, если после такого кто-то не придет в себя, то и он, и главный инженер, и я покинем этот мир. Но все-таки мне кажется, что должны быть какие-то методы помягче. Ты что, в свободное время думал о методах? По мне так жизнь достойна большего. Ну так что, тогда, говоришь, было невесело? Эх, друг поварьё, ты совершенно неправильно все понял. Я по природе своей человек очень спокойный. Стану ли я по собственному выбору применять к другим людям насилие или что-то, что можно принять за насилие? Неужели ты никогда не злишься, главный инженер? Поварьё сделал встревоженное лицо. Если только мою готовку не оскорбляют, зачем мне злиться? Успокоил его Самсон. Даже если пытаться оскорблять, то что ты время от времени готовишь довольно вкусно. О, кстати, надо будет сказать новеньким, чтобы не ругали еду, которую готовит главный инженер. Это лишнее. Я люблю, когда высказывают свое мнение честно. Если меня станут хвалить по обязанности, я рад не буду. Но будешь злиться, если твою готовку оскорбляют. Если человек говорит, что моя готовка ужасна на вкус, он, конечно, что-то оскорбляет. Но это что-то вовсе не моя готовка. А тогда что? И, кстати, за что выпьем? Конечно, за графство Хайт. Там обитает множество странных животных и растений. Но хотя бы одно наверняка найдется, из которого можно будет сделать хорошее спиртное. Он чокнулся с поварьё. Да, а оскорбляет он свой собственный язык. Ясно. Кивнул поварьё, потом осушил свой бокал и продолжил себе под нос. Правильно я сделал, что ушел в отставку. Руководить людьми я не смогу. Не настолько уверен в себе, как главный инженер. А поскольку у меня есть вредная привычка оценивать себя объективно, то карьеру в космических силах я не сделаю. Да нет, не только в космических силах. Вообще нигде. Это точно. Немедленно согласился Самсон и выпил свой бокал. Я хотел, чтобы ты возразил. Поварьё сделал оскорбленное лицо, но тут же подлил Самсону еще. Возразить? А зачем? Чтобы ты стал увереннее в себе, за 3 дня освоил, как командовать людьми, и вернулся в космические силы? Я не шучу. Ты ценный подчиненный. И вообще, самым носочком привести человека в себе – это, как правило, вполне приемлемо. Но вот если ты нерешительный, то для старшего офицера это катастрофа. Однако при нынешнем состоянии космических сил тебя вскоре тоже могли бы сделать главным инженером на каком-нибудь маленьком кораблике. Вот в этом смысле хорошо, что ты ушел в отставку. Почему ты меня то хвалишь, то ругаешь? Но, по-моему, я все время говорю об одном и том же. Ну, наверное, да, но... Как я уже сказал, главный инженер не только руководит другими людьми. Еще иногда даже приходится опекать синеволосых. Ты сейчас про Басроэл? С завистью на лице спросил поварьё. Но тогда не похоже было, чтобы тебе приходилось опекать синеволосых офицеров. Один раз как-то я поприветствовал офицера передней линии Сабаша перед твоей каютой. Но только тогда он тебя нес, а ты был вдребезги пьян. У тебя на родине, когда тебя пьяного несут... Это называется, что ты их опекаешь? У меня наоборот. Самсон попытался было ответить, но тут в дверь кто-то вошел. О! Самсон втянул голову в плечи. Не оставляй меня с ней наедине. Серьезно? Искренне обрадовался поварьё. Как вы можете вести себя так беззаботно, когда корабль Ее Высочества Принцессы атаковали? Воскликнула вошедшая в кабинет Силней. И кстати, это случайное спиртное? «Командир каравана, вы, в отличие от настоящих ап, можете опьянеть!» Хотя с ним и обращались как с фальшивым ап, Самсона это не обижало. Его даже на миг не посетила безумная мысль, что он настоящий ап. Чтобы не утверждал закон Империи, Самсон гордился тем, что он медградец. «Это не совсем точно!» Самсон проигнорировал вторую часть вопроса. «Атакован был корабль, который планируется превратить в космическое поместье семьи графа Хайт». Но капитана там не было. Никакого капитана я не знаю. Он что, имеет какое-то отношение к ее высочеству принцессе? Настойчиво спросила Силней. А не очень. Самсон криво улыбнулся. А капитан это и есть ее высочество принцесса? Просто я ее всегда так зову. Из того ограниченного общения с Силней, которое у него здесь было, Самсон хорошо знал, что Лафиль она обожествляет. И потому втайне приготовился. Вот сейчас она примется ругать его за то, что он зовет принцессу по-простому «капитан». Но Силней этого делать не стала. Похоже, ей хватало здравого смысла, чтобы не навязывать свои пристрастия другим. «Самое главное, что ее высочество в безопасности. Если это действительно так, то хорошо». Видимо, Силней не была в этом полностью убеждена. «Но в любом случае, положение очень серьезное, правда?» «Вы совершенно правы», – искренне согласился Самсон. Возникла реальная возможность, что их просто не впустят в графство Хайт. Не исключено, что им придется задержаться в графстве Вараш. Бесполезная трата времени приведет к тому, что деньги будут таять как снег. В худшем случае это может сказаться на выплате жалования вассалам. «Неужели мне и дальше придется заниматься этой непривычной работой?» Устало подумал Самсон. В космических силах случаев задержки жалования не было. Да если бы и были, Самсон бы сам встал во главе членов экипажа, чтобы прижать к стенке остальных офицеров. Но, естественно, он был не настолько бесчеловечен, чтобы, если возникнет подобная ситуация, винить Джинта как главу всех вассалов. Он, вероятно, решит защитить монарха и принять гнев вассалов на себя. И как же тут не пить? Самсон протянул поварью опустевший бокал. Силней нахмурила брови, но темы спиртного касаться больше не стала. «Не следует ли нам увеличить скорость?» Единственное, что произнесла она. «Что это значит?» Предвидя подобную реплику, Самсон ответил мгновенно. «А вы хотите как можно быстрее добраться до ее высочества принцессы?» «Конечно!» Кивнула Силней. «И как вы предлагаете это сделать?» Хотел было сказать Самсон, но сдержался. «Скорость каравана увеличить невозможно. Он уже идет на пределе». «Просто не нахожу себе места». У Силней сейчас было очень несчастное лицо. «Если бы у нашего корабля была способность к движению в 2D-пространстве, мне кажется, я прямо сейчас полетела бы к ней». Фирма Силней Инк владела управляемым наземниками судном для обслуживания баков с антивеществом Силней. Но, естественно, способностью к движению в двумерном пространстве оно не обладало. Сейчас оно должно было находиться где-то в трюме этого корабля, Акрюшната. «Кстати», — судя по всему, Силней подумала о чем-то не том. «Может, нам организовать охранный отряд?» «Охранный отряд?» — ошарашенно переспросил Самсон. «На той территории, где я жила раньше, все вассалы осваивали минимальные военные навыки. Несмотря на то, что там были одни женщины. Так вот, на кораблях этого каравана много солдат, начиная с командира». «Пожалуйста, прекратите», – тут же ответил Самсон. «Согласно имеющейся информации, сейчас на планете Мартин находятся регулярные войска Альянса Трех Наций. Импровизированный отряд против них не поможет». Он подумал, что раз уж она заявила, что у нее самой есть опыт, с нее останется и вызваться в этот охранный отряд. Если с охраной графства Хайт не выйдет, то она захочет организовать отряд личных телохранителей принцессы. «Я вовсе не говорю о том, чтобы брать под полный контроль наземный мир». Силней надула губы. «Но ради защиты ее высочества принцессы и его превосходительства графа». «И, кстати, охрана там уже есть». Действительно, хоть и не на постоянной основе, но охранный отряд был. Он предназначался для защиты собственности семьи графа. То есть, если говорить о ближайшем будущем, космического поместья графа и фабрик антивещества. «А!» – лицо Силней просветлело. «Если так, то меня тоже туда запишите, пожалуйста. Защищать ее высочество принцессу – наш долг». «Нет, защищать ее высочество принцессу они не уполномочены». Называть Лафилию высочеством было как-то некомфортно. «Они не телохранители. Они должны охранять собственность семьи графа». «Это я понимаю, но пока ее высочество принцесса находится у его превосходительства графа, обязанность по ее защите возложена на семью графа, верно?» «Ну, это да». «А раз так?» «Сколько еще может продолжаться этот абсурдный разговор?» Утомленно подумал Самсон, однако в то же время он наслаждался всей безумностью этих атак. Они привнесли талику возбуждения в скучное путешествие. От предложения Силней вполне можно было получить удовольствие, если воспринимать их как необычную фоновую музыку. Кстати, Силней действительно говорила на языке Ап с несколько певучим акцентом. Видимо, ее родной язык был богат интонациями. Самсон попытался было понять, спиртное от этой фоновой музыки становится лучше или хуже на вкус, но ему помешал вызов по запястному компьютеру. «Прошу прощения». Со смесью облегчения и разочарования на лице, Самсон извинился перед Силней и включил связь на запястном компьютере. «Это Самсон». «Командир каравана!» – раздался голос связиста каравана. «Приближается связное судно!» В этой новости не было ничего необычного. Конечно, в этой области движение было не очень активным, но все же это оставался один из главных маршрутов королевства Ириш. «Его принадлежность установлена?» «Он принадлежит фрегату фликов из 1-го штурмового дивизиона. Выполняет задачи по предварительному установлению связи». «Фрегат в штурмовом дивизионе? Когда вообще такие штуки появились?» «Я тоже не знаю. Знаю только установленную принадлежность. Через 92 минуты ожидается пространственно-временное слияние связного судна с флагманом каравана. Тогда мы и получим детальную...» «Буду ждать с нетерпением». Самсон прервал связь и подумал, что теперь сможет отправить Силней в освоеси. «Слышали? В окутанное зловещими тучами графства Хайт направляется сильный флот космических сил. Мы же все инженеры. Нам стать героями легенд трудно. Раз Империя взялась за дело всерьез, нам там делать нечего». «Действительно». И Силней, почему-то недовольно нахмурив брови, поклонилась. «Позвольте удалиться. Пожалуйста, наслаждайтесь своей вечеринкой». Когда она ушла, Самсон спросил поварьё. «Я что, ей что-то оскорбительное сказал?» «Главный инженер». Несмотря на то, что он все это время не прекращал пить, поварьё был совершенно спокоен. «Я уже давно думаю. Может, тебе стоит чуть поумереннее говорить не то, что ты на самом деле думаешь. Хотя бы цветистость поубавь.